Глава 36. София. Я действительно не понимаю всех этих неразумных трат. Это же сумасшествие. Я была бы совершенно не против уютного ресторанчика у подножия горы в Красной Поляне. Уверена, там не менее красиво, чем в Дубае. Особенно после того, как мы позавтракали на воздушном шаре и встретили рассвет на высоте птичьего полета. Я никогда не забуду этих головокружительных ощущений. И вот сейчас, пристегивая ремень в роскошном кресле частного самолета, я внимательно смотрю на сидящего напротив льва. «Ты пытаешься произвести на меня впечатление?» С улыбкой задаю вопрос. В течение всего дня он вел себя безупречно, и это совершенно удивительно. Нет следа от того грубияна, который целый месяц выводил меня из себя на работе и вне ее. «У меня получается?» Лев снова улыбается, и для меня это очень важно. «Мы могли просто поужинать где-нибудь в городе и узнать друг друга лучше. Для этого вовсе не обязательно лететь в другую страну». «Не надо узнавать меня лучше, София!» Улыбка сразу слетела с его лица, а на скулах заиграли желваки. «То, что было в моем прошлом, пусть там и останется. Поверь, тебе лучше не знать». «Твой любимый цвет». Резко прерываю его. Лев не понял, я не хочу бередить его старые раны, причинять боль. Мне нужно другое. «Черный». Не задумываясь, отвечает он, а я фыркаю. «Я знаю, что ты светлые цвета предпочитаешь. Твое любимое блюдо?» «Пельмени». «Почему у меня не получается удержать смех? Я ведь должна держать себя в руках и быть неприступной крепостью». «Ох, София, плохо же у тебя получается. Любимый фильм?» «Побег из Шоушенка». «Книга?» «Зеленая миля». «Какой кошмар!» Качаю головой с изумлением. «Да тут работы непочатый край. Ладно, даже не хочу интересоваться его хобби. Боюсь ответ услышать, потом спрошу. А сейчас? Чей это самолет?» «Тебе лучше не знать». Снова мельком вижу кривую улыбку Сухого, и сердце кольнуло. Мне нужны его улыбки. Я с грустью задумываюсь о том, что он мне нужен. Любой. Со всеми своими недостатками и тараканами. Для себя в этот момент принимаю одно решение. Сделаю все возможное, чтобы вывести из себя этого неуравновешенного, сильного, грубого мужчину. Хочу увидеть отношение к себе, поэтому в ближайшее время мне придется быть невыносимой. «И все же?» — повторяю вопрос. «Василия Орлова. Тебе ничего не скажет это имя». «Ты оказал ему услугу, раз он с такой легкостью одолжил тебе самолет. Какую?» Лев открывает рот и закрывает его, как рыба, выброшенная на берег. И на его лице четко читается паника. «Вот это да! Интересно даже!» «София, выходи за меня замуж!» Вдруг слышу в ответ. «Что? Нет! Даже не мечтай об этом!» Пока между нами будут тайны. Много времени не понадобилось, чтобы разозлить льва. Вижу, как его лицо краснеет, а глаза сужаются. Он расстегивает свой ремень, встает с кресла, чтобы склониться надо мной, поставив руки на подлокотники. У меня на миг сердце замерло. «Какие тайны ты ждешь от меня, София? Любую твою проблему я решу. Стоит лишь сказать об этом. А вот мои проблемы тебя касаться не должны. Чтобы ты хоть немного меня понимала, я год был в плену, и меня кормили тем, что не стали есть голодные собаки. Они вырезали на мне узоры ради удовольствия и пытали. Я не успокоился, пока не уничтожил каждого. И убил много плохих людей после этого. Может, даже много хороших. Между нами будут тайны, София. Это ради тебя самой». Лев, как ни в чем не бывало, легонько чмокнул меня в нос и заправил за ухо выбившуюся прядку. «Я прошел через очень многое и дерьмовых поступков совершил немало. Ты сама об этом догадываешься. Просто знай, что ты так глубоко в моем сердце, что я быстрее отрежу себе руку, чем причиню тебе боль. А сейчас, милая девушка, не порти нам идеальное свидание. Просто расслабься и позволь мне вспомнить, как это должно быть. Договорились?» Я чуть подаюсь вперед, почти касаясь его губ своими. Провоцирую. И это так ново для меня. Смотреть, как его прозрачные глаза темнеют от страсти. И от этого плавлюсь сама. «Ты правда не дотронешься до меня, пока я не попрошу?» Шепчу с придыханием. Потому что от его близости снова что-то происходит с моим телом. Оно мне не подчиняется. Лев, хихикнув, целомудренно целует меня в лоб. «Я не могу до тебя не дотрагиваться, София. Мне это жизненно необходимо». «Я же не об этом», — возмущенно шепчу в ответ и оглядываюсь по сторонам. Бортпроводник после того, как предложила нам любые напитки на выбор, тактично оставил нас наедине. Я собиралась стать неприступной крепостью, а сейчас все пошло не по плану. Даже со стороны вижу свой умоляющий взгляд. И это просто неприемлемо, но ничего не могу поделать. С некоторых пор нуждаюсь в его прикосновениях, а вот в отношениях мы постепенно разберемся. «Дай мне хотя бы попробовать», — смеется в ответ Лев. И только я хотела коснуться его губ, не выдержав близости, он отодвинулся. Снова сел в свое удобное кожаное кресло. Я хотела немного обидеться, но бессонная ночь сделала свое дело. Я не заметила, как провалилась в сон и проснулась только тогда, когда самолет начал приземление. Лев легонько дотронулся до моей руки, чтобы разбудить. Сначала я не услышала, что он говорит, потому что заложила уши. Пришлось несколько раз сглотнуть. Чтобы отвлечься от приземления, роюсь в сумочке в поисках своего телефона и не нахожу. Странно. «Лев, ты не видел мой телефон?» Спрашиваю у своего сидящего напротив спутника с очень виноватым выражением лица. «Я его временно прихватизировал, но, честное слово, верну». «Зачем?» «Удивляюсь, потому что...» «Слишком много звонящих тебе людей могут навязать свое мнение, а я хочу, чтобы ты никого не слушала». «Значит, я пленница?» Хмурюсь. Мне не нравятся его собственнические инстинкты. При любой опасности Лев выпускает свои колючки, не дав мне даже шанса. Мы с ним поговорим на эту тему, я знаю, что так просто его страх не исчезнет. «Нет, всего лишь моя предосторожность». «Что-то тут не так, и я быстро соображаю, что. Варя не знает, что ты меня увез, правильно? Наверное, это она звонила, и ты решил, что нам не стоит общаться». Я жду ответа, так возмущена, что даже не заметила, как самолет приземлился. Лев медленно встает, ни слова не говоря, расстегивает мой ремень безопасности и одним рывком прижимает к своему телу. «Я передумал насчет прикосновений», — хрипло шепчет мне, наклоняя голову и крепко целуя. Его язык нагло вторгается в мой рот, раздвигая губы, лаская небо и легонько заигрывая с моим языком. Я вспыхнула мгновенно. Через несколько секунд мы страстно целуемся, забыв обо всем на свете. Только когда его ладони стискивают мне ягодицы, прижимая меня к его телу, я слышу деликатное покашливание и с трудом отстраняюсь. Это стоило неимоверного усилия. Я вижу, какой огонь горит в глазах льва, а мое тело болит от неудовлетворенного желания. Я так безумно его хочу, что мне даже страшно. Машина ждет на взлетной полосе, Лев Борисович. Переводчик на выходе, его зовут Ахмед. Сквозь гул в ушах до меня с трудом доносятся слова бортпроводницы. Я понимаю, что сейчас не место и не время. Мы приехали в арабскую страну, и такое поведение непозволительно. Словно во сне я спускаюсь по трапу и сажусь в роскошный автомобиль, припаркованный прямо у самолета. Меня удивляет раскаленный ноябрьский воздух Дубая. Не думала, что в конце осени здесь так жарко. А еще я удивлена отказом Льва от услуг переводчика. Его беглый арабский вгоняет меня в полнейший ступор. Я совсем не знаю этого человека. Так почему мне не страшно? Почему я чувствую себя с ним, как за каменной стеной?